Подземное царство. Наставник Ильбиг продолжал разглагольствовать на ходу, энергично размахивая руками, но Атех не очень-то слушала и постепенно отставала все больше. Дело не в том, что она не уважала наставника. Он был неплохим мужиком, для духовника весьма расслабленным, и не носил свое величие нашитой золотом подушки перед собой, чтобы тыкать в лицо всем подряд, как делали многие другие старейшины. Он даже разок встретился с отцом и проговорил с ним дольше 10 минут, хотя большинство старейшин к знающему на оружейный выстрел не подойдут. Так что Атех могла считать, что ей повезло. Если бы не одно «но». Наставник Ильбиг был совершенно заурядным духовником. Конечно, Атех осознавала, что она не Айша. На поколение может быть только один квазар, и завидовать этому несчастному — это поступать не по совести. Айше столько пришлось вынести из-за ее силы, что посыпавшиеся на нее после блага, вроде внимания величайших людей их времени, казалось жалкой попыткой богов сбалансировать ущерб. И то, что Айша училась у самого Алтонгирела, время от времени получая дополнительные уроки от самого Ашгиди Медина, было совершенно естественно. К тому моменту, когда у Атех открылись первые начатки силы, Айша как раз начала обуздание своей. Все логично. Но потом судьба сыграла с Атех злую шутку. Сам Ашгиди Медин взял ее в обучение. А потом как взял, так и бросил. Положа руку на сердце, она не могла сказать, что та горстка уроков, что она получила от великого квазара, была чем-то из ряда вон выходящим. Большую часть базовой информации она уже и так знала от отца. А Ашгиди Медин тогда еще очень плохо говорил и не пытался компенсировать это какими-то наглядными средствами. В итоге их совместные уроки в основном сводились к тому, что он показывал ей типичные запросы от опекаемых мирян, она составляла по ним гуихалахи, а он их молча правил. Полезно? Да. Уникально? Нет. Но она была ученицей самого Ашгиди Медина. Потом, когда она закончит обучение и будет набирать свою опеку, к ней пойдут не потому, что она много знает и умеет, не потому, что она красивая и умная, а потому, что она училась у самого. А теперь больше не училась. Пара старейшин пытался ей объяснить, что тот просто не очень приспособлен к преподаванию, и она даже поверила, ровно до того момента, когда из глубин времени возникла Удчимик и заняла место Атех. Второй квазар на поколение, еще и ученица квазара. Ну и как в такой ситуации Атех могла выделиться? Кто пойдет к ней в опеку, когда есть Айша и Удчимик? Что могла предложить людям Атех, чего не могли эти две? Ответ напрашивался сам собой. Атех, дочь знающего, мало беспокоилась о судьбах родины. Это была опасная мысль. Попадись Атех хоть раз на сомнительных делах, она мгновенно потеряет статус духовницы и на всю жизнь останется знающей. Но ведь именно за этим к Атех пойдут те, кто предпочтут ее двум квазарам с лучшими учителями. Те, кто удовольствуется обычным духовником, пойдут к мужчинам. Наставник Ильбиг считал, что к Атех пойдут женщины, но женщины... Духовник живет с пожертвованием своей опеки. Почти любая женщина может выбить из мужа деньги на новые бусы или шубу. Но вот на пожертвование духовнику... Сразу хочется спросить, где ты так нагрешила, что тебе теперь так необходимо духовное наставничество и гуйхалахи? Сколько женщин смогут жертвовать приличной суммы? Атех погрузилась в свои размышления так глубоко, что не заметила, как совершенно отстала от наставника. Наставник взял ее с собой на выезд в удаленную деревеньку на восточном побережье, где не было собственного духовника. Восточное побережье довольно гористое, а наставник только недавно научился управлять унгуцем и делал это не особо виртуозно, так что он предпочел приземлиться на открытой поляне чуть поодаль и дойти до деревни пешком. И вот сейчас, на обратном пути, Атех его потеряла. Она огляделась. По эту сторону караула темнело рано. Уже сейчас только верхний краешек солнечного диска виднелся над черным хребтом. Сосновый лес, по которому они шли, был реденьким, так что солнце еще пробивалось между деревьев, но от стволов растекались чернильно-черные тени. «Наставник?» — неуверенно позвала Атех. Когда она ходила по лесу с отцом, тот всегда вешал на нее заговор, по которому всегда мог выйти к ней, как не теряйся, и она забыла, что так делают не все. Тот заговор, может, духовникам и не положено использовать. «Наставник!» В лесу стояла тишина. Тропы тут не было. Та полянка местных совершенно не интересовала. Зато наверняка были хищные звери. И в первую очередь хозяева леса. Если в детстве Атех надо было знать, в каких лесах они есть, чтобы обходить их стороной, то теперь гадать было нечего. Все леса планеты кормили демонов. Сможет ли Атех договориться с местным хозяином при встрече? Это вам не хоз. «Наставник!» Атех решительно прибавила шагу, хотя вовсе не была уверена, что идет в нужном направлении. По пути сюда они спускались во враг, для чего пришлось сделать крюк, чтобы найти пологий склон. А на обратном пути они уже переходили его или нет? Атех не помнила. Под ногой хрустнула ветка. Атых думала, что это корень, наступила всем весом, а теперь потеряла равновесие и полетела носом в шишки. Вот только... Из-под ее рук поднялись клубы серебристой пыли. Атых чихнула, взбаламутив еще облачко. Пылинки горели в закатных лучах огромного, едва коснувшегося горизонта алого солнца. Зияние. Она провалилась в зияние. Атых медленно села и осмотрелась. Она очутилась на каком-то холме или горе, точнее сказать было трудно, но главное не в пещере и не в городе. Под ней и вокруг рассыпалась большая песочница серого песка, какого-то странного, хотя Атых пока не поняла, чем именно. С трех сторон от песочницы торчали кусты и верхушки деревьев, растущих по склонам холма, позолоченные солнечными лучами. С четвертой громоздились руины какой-то постройки, напоминавшей ремонтные леса на космодроме, которые Атых видела, когда ходила встречать Кира на каникулы. Какие-то платформы с перилами, соединенные в многоэтажное нечто с лестницами, заклепками, галереями и множеством переплетенных труб, а еще непонятно для чего нужными стойками. Что-то крепить? Что-то поднимать на лебедке? Где-то над дальним краем руин возвышалась смотровая башня, маленькая цилиндрическая кабинка под крышей на ножке, похожей на строительный кран. Все это выглядело очень старым. Серая краска облупилась, металл проржавел. Атых не помнила, сколько веков назад люди еще пользовались металлами, которые ржавеют. Но видела она такое только в музее. В паре мест среди лестниц, решеток и стоек просматривались стены, обитые металлическим листом, тоже проржавевшим, кое-где насквозь. Но отсюда Атых не могла бы заглянуть в дырки. Да и зачем? Постройка явно не использовалась. Гораздо важнее сейчас было понять, есть ли рядом деревня или город. Если тут было какое-то предприятие при старых императорах, то и поселение могло остаться, но могло и сгинуть, когда эту страхолюдину забросили. Атых старалась не думать о том, что могла перенестись на сотни лет назад или вперед. Та же ранняя осень, то же время суток. Может, туннель был только пространственным? Она встала и отряхнулась, наконец поняв, что не так было с песком. Слишком легкий и как будто разваливался в руках на совсем уж крошечные частицы. Ноги тонули в нем до самого скалистого основания, которое, к счастью, было неглубоко, но при каждом шаге Атых взметала клубы пыли. Сначала Атых попробовала выбрести к углу металлической громады, чтобы заглянуть за нее. Вдруг там город на склоне. Но чем ближе к забросу, тем глубже становился странный песок. Так что Атых погребла к деревьям. Она уже вся выпучкалась. Кошмар. Хоть бы отстиралась легко. Тут за спиной что-то грохнуло и заскрипело. Атых подпрыгнула на месте и обернулась. Ничего не изменилось в виде заброшенной постройки, разве что один из заклепанных металлических листов отошел от стены по краю, и там тоже клубилась пыль. Надо было уходить побыстрее, пока эта штука не рухнула прямо на Атых. Но тут она услышала голоса. Далекие, приглушенные, но совершенно точно человеческие. И доносились они из глубины заброшенной громадины. Более того, дыры в обитых металлом стенах засветились красноватым мерцающим светом, как будто внутри развели костер. Так ли уж заброшено это здание? Или, может, тут и правда неподалеку город, и городские подростки приходят сюда печь чому и травить байки? Такой вариант Атых бы устроил совершенно. Она побрела обратно к отошедшему листу, высоко задирая ноги. Голоса приближались, а щель под оттопыренным железным листом тоже засветилась красно-оранжевым. Атых ускорилась. Еще немножко, и она найдет людей. Тут снова грохнуло и заскрипело. Атых увидела, как на железном листе возникла выпуклость, а его край отошел от стены еще дальше. Теперь на серой краске заплясали отцветы костра. Пахнуло жаром. Похоже, люди внутри пытались вышибить этот лист, чтобы выйти. Уж не пожар ли там? Атых дошла до свай, подпиравших второй уровень громадины, поднырнула под переплетение труб и оказалась на бетонной площадке перед щелью. Оттуда дыхнуло таким раскаленным воздухом, что Атых зажмурилась и закашлялась. Это не мог быть просто костер. Там точно все горело. До нее донесся крик, а потом еще и еще. Кто-то раздавал команды, кто-то молил о помощи, кто-то просто орал без слов. От боли ли, от страха? Атых отошла на два шага назад и сцепила руки в жест призыва силы. Жезла у нее еще не было, повелевать она не умела, свечей с собой не носила, да и какие тут свечи? Тут бы таран. Ни Ажги Демидин, ни Ильбик не научили ее ничему, что могло бы пригодиться сейчас, так что Атых оставалась только отцовская наука. А уж он знал, что делать, когда люди гибнут в пожаре. Атых прочитала все формулы, ни разу не сбившись. Она родилась в месяц бога-карлика, ведавшего металлом. Кому как не ей знать, как переломить заклепки и отогнуть железный лист. Накопив достаточно силы на кончике языка, Атых выкрикнула приказ. Посыпалась краска и хлопья ржавчины. Лист заскрипел и начал заворачиваться, как край свитка. Заклепки брызнули во все стороны, Атах сжалась, закрыв лицо, а когда открыла, все было как прежде. Железный лист плотно прилегал к стене, приклепанный в два ряда. Без подсветки из дыр в стене в густых сумерках застыла холодная тишина. Только тень Атах наискось падала на переплетение труб. Но откуда же шел свет? «Ничего себе!» — раздался за спиной насмешливый мужской голос. Атах крутанулась на месте. Перед ней столбом пламени в ночи высился огненный бог, сияющий золотыми украшениями и пламенеющими узорами. Из волос его капали искры. Поодаль, безразлично уставившись куда-то за горизонт, стояла женщина, вся в серебре, и ее сверкающий наряд расплывался звездами на небе вокруг ее чела. «Такая маленькая? Это как же я проглядел?» — продолжал огненный бог. У Атах не было ни малейшего представления, что тут происходит и как ей нужно себя вести. К такому ее отец не готовил. Бог шагнул ближе, и под его ногами странный легкий песок расступился, словно реки лавы в мифе о сражении Унчруха с... Ирликом-мангустом. Конечно, огненный бог, а под ногами у него гора пепла, наметенного из подземного царства. Огонь, крики. Атах в ужасе задрала голову, новыми глазами глядя на заброшенную громадину. Даже стоя среди свай, она различала на фоне темнеющего неба черные кружева и переплетения многих уровней странных галерей, лестниц, креплений и перил. «Это...» — вырвалось у нее. «Да, да», — охотно подтвердил бог. «Ты, деточка, только что чуть не открыла дверь в подземное царство». «Дверь?» — изумилась Атах, как будто это было самым странным в том, что творилось вокруг. «А ты думала, там будет ручка и петли?» — хохотнул бог. «Чтобы мертвым было сподручнее заманивать прохожих сквозь щелку?» «Если это и впрямь был вход в подземное царство, то значит, они на вершине караула». «Холмик! И откуда тут взяться прохожим, если только в зияние ее тоже заманили?» «А наставник?» — спохватилась Атах. «Вот куда он мог пропасть?» Огненный бог обернулся к женщине. Наверняка это была Укунтингир. Кир ее описывал, похоже. Она кивнула и распалась облачком брызг. «Наставник твой не входил», — сказал тем временем Ирликхон. Да, именно так Кир советовал к нему обращаться. «Небось, где-то в лесу заплутал. Ты мне лучше вот что скажи, деточка». Он приблизился еще и склонил свое огромное лицо так, чтобы смотреть Атах глаза в глаза. Белки у него были белые, но без единой жилки, а радужки проваливались внутрь чернотой, в которой где-то глубоко вращались, распадаясь веером и собираясь вместе огненные кольца. «Чья ты?» Атах сглотнула пересохшим ртом. От бога палило жаром и пахло дымом и медом, и ей от всего этого становилось нехорошо. О чем он спросил? Чья она? Странно было бы ответить, папина и мамина. Ах, нет, конечно, он спрашивал о ее боге-покровителе. Зачем? Пожаловаться ему? Ирликхон — самый могущественный бог. Сам мог наказать провинившихся, ему не нужно для этого обращаться к их покровителям. Даже боги попроще не бегают друг к другу по такому поводу, а отправляют своих духовников, которых у Ирликхона нет. Потому что он всего несколько лет как вышел из заточения. 200 лет в его месяц никто не рождался. Ему ждать еще лет 15-20, пока его первый духовник пройдет обучение. Такая возможность представляется один раз в истории цивилизации. «Удуйхон!» — выпалила она. По идее, при встрече с чужим богом следовало превозносить своего и рассказывать, как он тебя ценит, чтобы чужой бог понял, за плохое обращение поплатишься. Но у Атах были совсем другие намерения. «Но он не озабочен моей судьбой. Ему все равно, кто мой учитель, и даже жива я или мертва». Глаза огненного бога сверкнули. «У карлика слишком много духовников?» — протянул он, кровожадно улыбаясь. «Может себе позволить жевать колбаски под хримгу, пока его подопечный открывает подземное царство?» «Я не успела ничего увидеть внутри», — поспешно заверила Атах. «И слов не разобрала». Ирликхон прищурился. «Деточка», — сказал он вкрадчиво, опалив лицо Атах дымным дыханием. «Хочешь ли ты встретиться с кем-нибудь за гранью?» Атах вообще никогда не заморачивалась такими вещами, а главную ценность мертвых видела в их завещаниях. Но это была уникальная возможность. «Я хотела бы помочь тем из них, кто мучается, и защитить живых». Ирликхон расплылся в довольной улыбке. «Что же, маленькая духовница Атах, карлик Удуй мне не противник. Если я заберу тебя у него, он ничего не сможет сделать. С этого дня ты принадлежишь мне». У Атах аж сердце зашлось от ликования, но она постаралась выдать это за панический приступ. Боги любили, когда их боялись. «Ирликхон милосерден», — выпалила она, низко склонившись, чтобы он чего-нибудь ни того не увидел на ее лице. Фраза была уважительная и ни к чему не обязывающая. «Небеса, да с ним же можно говорить словами! Атах больше не придется зубрить формулы!» Бог распрямился и разразился громовым хохотом, от которого что-то в металлической конструкции лязгнуло и осело, подняв клубы пепла. «Не пугай!» — одернул его женский голос. Атах осторожно приподняла голову и увидела Укунтингир, снова возникшую на краю пепельного озера. «Учитель ждет», — сказала она Атах. «Иди со мной, этого не слушай». «Но...» — жалобно выдавила Атах. «Ирликхон же не развел ее только что». «Она теперь моя духовница», — поделился радостью Бог со своей женой. У Атах отлегло от сердца. «Могу делать с ней, что хочу». Укунтингир томно прикрыла глаза рыбьими плавниками. «Она только учиться начала. Когда ты уже научишься терпеть и ждать?» «Она уже смогла открыть дверь», — возмутился Ирликхон. «А я — бог огня, и терпение не моя добродетель». «Боги милосердные», — взмолилась Атах, пока супруги не переругались или, хуже того, не решили вернуть ее карлику. «Что же станет со мной, если Удуйхон прослышит, что я побывала в чертогах самого Властелина Битвы? Как мне уберечься от его гнева?» «Я ему погневаюсь!» — тут же вспылил Ирликхон. Укунтингир задумчиво зажурчала. Огненный бог снова оказался прямо перед Атах и положил горячие ладони ей на плечи. «Ничего не бойся, деточка. Ты теперь под моей опекой. Учись и набирайся сил, а уж я порадею за твою удачу». «Я сослужу Ирликхону верную службу, благодарность за заботу», — проговорила Атах подобающий ответ. Работать-то так и так пришлось бы, но Ирликхон настолько более приятный работодатель, чем Удуй. «Отлично!» — бог хлопнул ее по спине, отчего Атах пошатнулась и упала бы в пепел второй раз, если бы Ирлик ее не поддержал. Тут же пепел расступился перед ней, и она прошла как мифический герой по твердому камню навстречу прекрасной богине. «Я отведу ее к учителю», — заявила та, и Атах узнала на своей шкуре, каково это, когда распадаешься брызгами. Укунтингир вернулась через несколько минут. Не к воротам подземного царства, а в мужнины покои, где одну стену занимал огромный камин, а другую — такой же огромный водопад, льющийся с пика по западному склону, словно занавешивая вход в пещеру. «Какой удачный вечер!» — не унимался Ирлик, прищелкивая пальцами от возбуждения. Он уже развалился на стопке дивжир, который ему сделал брат императора. «Я не очень запугал девочку, как думаешь?» Укунтингир хотела ответить честно, но в последний момент осознала, что ей стоит проявить женскую солидарность. «Ее учитель очень испугался», — уклонилась она от ответа. «И меня, и тебя». «Ну, он переживет», — забеспокоился Ирлик. Укунтингир кивнула. Стоило ей стать невидимой, как девочка принялась объяснять своему наставнику, какие теперь перед ней открываются прекрасные карьерные перспективы и насколько новый покровитель выгоднее прежнего. «Поставь свою печать на ее дом», — напомнила она мужу. «Иначе девочки могут и не поверить. Ну и Удуя отвадить, если что». «Обязательно», — воодушевился Ирлик, вскакивая с ложа. «Ты у меня стала такая умница». Он приобнял ее и нежно поцеловал в ушко, а затем выскочил в камин. Укунтингир подставила ладонь под водопад, раздумывая, что она может поиметь с мужниной благодарности. А потом с его нового приобретения. Если девочка умудрилась манипулировать богом лжи, у нее и правда отличный потенциал. А Укунтингир не повредит иметь в мужнином доме своего агента.